Алло. Алло, здравствуйте, Ирина Юрьевна. Здравствуйте, да. Это компания «Вива Деньги». Мы вам напоминаем, дата платежа у вас 17 сентября, сумма 17 491. Будете в офисе оплачивать или на сайте у нас? Представьтесь полностью. Это офис обслуживания Вязьма, руководитель офиса Елена. А Елена, это как Шер, Лолита или Мадонна. Вы можете, если вы обрабатываете мои персональные данные и сейчас осуществляете действия по возврату просроченной задолженности, вы должны представиться полностью. Я не осуществляю действия по возврату. Ну все, тогда всего доброго, до свидания. Я вам просто напоминаю о дате. СМС-ку мы могли прислать просто. Ну вам придется мне ответить, где вы будете платить, на сайте или в офисе? Не отвечу. Почему? Потому что я вам уже сказала, почему. Ну, я могу представиться, Елена Зиненкова. А отчество? Анатольевна. Все, платить не буду, идите в суд. А что такое? По какой причине вы не будете платить? Острый приступ жадности. Надоело мне вам платить. Но вы же настолько недавно взяли вот этот займ, оформили, вы еще не делали платежей. А, ну все, значит, хватит. Мать до этого делала. Вы уже и так за мой счет наварились. Ну, в смысле, вы что, не отказываетесь платить? Да, да. Просто из-за того, что не хотите? Да. Так вы решили? Да. Ну, понятно, до свидания. Угу, отлично. Пока. Алло. Здравствуйте, Мария Вячеславовна. Здрасте. Да, звоню вам из компании «Займега», Александр Владимирович. Меня зовут Синицын. Документация как на вашу работу передали. 38. Синицын Александр Владимирович. Слышите сейчас? Да. Да, по вопросу задолженности. 38 дней. Почему денежные средства не возвращаете? Не хочу вам платить. А? Не хотите платить? Да. А деньгами вы пользовались? Да, с удовольствием причем. Да? А платить не хотите? Не хочу. А? Чё, а? Не хочу, говорю. Не хотите, говорю, да? Вы дома находитесь сейчас? Да. В первой квартире живете, да, на первом этаже? Ну да, приезжайте. Да? Угу. Ну тогда родню соберите. Я думаю, они вам помогут в любом случае решить вопрос. Да, зачем? Потому у что, нас я нет не знаю, там кто проблем. С вами общался... Сейчас я говорю, внимательно слушайте. Мне не нужно помогать. Сейчас я говорю, вы внимательно себе слушайте. Вы лучше помогите. Мозги да, себе еще раз на ebay закажите. Я предупреждать вас крайний раз буду только сегодня. Крайний. Я от вас для денег не увижу как сегодня. Вы я работу скорректирую. Отдельный и в глаза все это котел, будете сотрудникам говорить. Которые говорят крайний вместо последнего. Вы поняли, говорю, меня? Нет, конечно, я же с вами разговариваю. Нет, конечно. Вот сидите, ждите звонка теперь. Да вот мне всрался вы. А деньги все до копейки вы вернете. Только в принудительном порядке. Все, понятно пока, это? Чмошник. Не все пока, я говорю. Телефон с вами не отключайте, все пока. Да я и не собиралась. Не собирались? Вот дома оставайтесь, ждите звонка. Ой, все сейчас как глаза сяду это окошко, говорить. Буду сидеть, ждать. А если ты да, не приедешь, вот сидите, то ты пиздобол. И приготовьте деньги, которые будете возвращать. Мозги свои приготовь. Я вас предупреждать не буду. А сейчас ты что делаешь? С деньгами я не собираюсь платить. Все, до копейки вернете, уважаемая. Да все, все пока копейки уже. До единой. Давай, гораздо приезжай. Больше, чем он предполагал. Да приезжай уже, хера ты пиздишь по телефону. Закройтесь и ждите звонка. Как всего бабка доброго. Старая. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Алло. Алло. Алло. А, вот, здравствуйте. Здрасте. Мигкредит компании, досудебный отдел, Садов Сергей Владимирович, Ирина Юрьевна, верно? Да. 19 270 рублей просроченные задолженности у вас оплаты. Почему до сих пор не производите? Я уже говорила. Кому вы говорили? Вашим сотрудникам. Наверное, сотрудникам отдела безопасности ваши документы уже поступили в досудебный отдел. А я каждому отделу должна объяснить, да? Но у меня информации из предыдущего отдела, к сожалению, нет. Ну, это чьи проблемы? Проблемы? У меня точно нет никаких проблем. И у меня нет. Нет, у меня никаких проблем. А, то есть, находясь в просрочке, нарушая 39-ю и 30-ю... В просрочке находится сыр в пятерочке. Вот там он находится в просрочке. А я не в просрочке. Я дома нахожусь. Вы в просроченной задолженности находитесь. И как можно, блин, находиться в просроченной задолженности? И мне кажется, иронию свою нужно... Ну, просто говорите по-русски грамотно. Как можно находиться в просроченной задолженности? Вы меня не понимаете? Вы... Как можно находиться в просроченной задолженности? Ну, вот как, да. А вы тогда в чем находитесь? В психически неуравновешенном состоянии или что? Не хотите вопрос. В угаре пьяном вы находитесь? Я говорю, вы... В бадуне... Что с вами? Мне интересно, вы будете дальше продолжать умничать или что? А вы не привыкли с умными людьми разговаривать? К чему не привык? Привык? Ну тогда в чем проблема? Так, да, я буду дальше умничать. Вы знаете, что в пятерочке сыр просроченный. Вот там вопрос, вот сыр находится в просрочке. Я говорю, вопрос намерены решать, нет? Причем здесь... Я не умею решать вопросы, я умею решать проблемы, а проблем у меня нет. Да? Вы уверены? На 100%. То есть проблемой вы не можете назвать просроченную задолженность? Нет. Проблема должна как-то беспокоить, а меня это никак не заботит. Вас не беспокоит, я понял. Ну, смотрите... Вы, я еще раз повторю, иронию свою приберегите там на следующий этап. Это не ирония, это просто грамотный русский язык. Меня дослушайте, переговаривать только, не нужно. Только грамотно говорите, хорошо? Еще а то у меня говорю, кровь из ушей пойдет. Я сам решу, как мне говорить, поверьте. Грамотно нужно говорить. На такой работе, как у вас, где нужно. Вы 24 часа на 7 разговариваете, нужно говорить грамотно. Вы, еще раз говорю, не учите меня, как мне разговаривать. А грамотно, вот мама ваша вас меня не научила, знаю. Я буду учить. Она не смогла вам заработать на образование? Причем здесь мама? Да ну, у меня а кто? Незаметно. Люди с образованием говорят грамотно и не работают на такой работе. Поверьте, вам печать не нужно. Есть у меня образование, не есть. У вас имеется просроченная задолженность, вы бы об этом подумали. Речь да мне плевать на нее, если честно. Она только нет? О вас заботит. А у вас пукан подрывает или что? Учитесь разговаривать в параллель и в перпендикуляр. И по бисектрисе. Я говорю, ваша грамотность на этом кончилась. В общем, Ирина Юрьевна... Не кончилась, а закончилась. Дослушайте. Я говорю, вы дослушаете меня? Перебивать не нужно? Только грамотно. Говорю, необходимо оплату. В общем, все, диалог корректно не настроен вы весь. Ну, конечно, я вы безграмотный. Я фиксирую оказываю в порядке согласно 30-й статьи Гражданского кодекса. Ожидайте последствий по условиям нетерпение. Договора. Всего доброго, до свидания. Сейчас как сяду ждать. Учите русский язык. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Микрофинансовая компания, веб-банкир Жилкин Альберт Александрович. Меня зовут Цепилина Тюменовна, правильно? Да, только читайте имя правильно. А кодовое слово назовите ваше. А я не помню. Ну, я так понимаю, это девичья фамилия матери. Не факт. Хорошо, не помните кодовое слово, можете назвать серийный номер паспорта. Ага. А размер груди не подсказать? Нет. Не надо? Как собираетесь вопрос решать? Микрофинансовой компании, веб-банкир? Никак. На каком основании? А вы судья, чтобы я вам основания рассказывала? Если вас что-то не устраивает, вы решаете вопрос через личный кабинет, и звонки вам прекращаются. А меня звонки не смущают. Так не только вам. Я никого не... персональные данные. Никого не смущают, открою вам секрет. Ну хорошо. Если не смущают. И? То есть вы с какой целью обращались в микрофинансовую компанию? Чтобы деньги получить. Это же очевидно. Так, а как собирались с нами рассчитываться? Никак. Ну, то есть изначально, правильно я понимаю? Не помню. Собирались не отдавать? Не помню. Не помните? А-а. А что помните? Много чего помню. Но вы не входите в этот круг. Ну, я так понимаю, вы не собираетесь, да, решать вопрос никак? Да, не собираюсь. Я ж, я ж ответила уже. Ну, хорошо, я вас слышал. Лучше бы поняли. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Мария Юрьевна, деньги в руки службы безопасности. По поводу вашего долга, Ирина Николаевна, вы оплату когда будете производить? Ну, фамилию свою назовите. Тимофеева. Как еще раз? Тимофеева. А, не, не буду платить. Денег нету. Денег нет. А вы пытались вопрос решить? У меня нет вопросов, но пыталась. А у вас нет вопросов? Боков у вас нет, да, но вы сейчас пытались. Да-да-да. Ага. А на каком основании отказываетесь от оплаты? Денег нет, я же говорю. Нет денег. Ага. А займ зачем берете, если у вас нет денег? Потому что денег не было. Денег не было, и возвращать вы не собираетесь. Вы понимаете, что уголовная статья? Какая? Злостное уклонение от оплаты, также мошенничество, сфере кредитования, 159 статья уголовного. Ну, во-первых, 177-я это злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. От кредиторской, конечно. И она применима только после суда и в крупном и особо крупном размере. Крупный размер от 2 миллионов 250 тысяч, особо крупный от 9 миллионов. 159-я, часть первая. То есть вы считаете, что... Неприменима здесь, что потому что я не предоставляла никаких ложных сведений и поддельных документов при оформлении займа. Ага. Вы взяли цель невозврата. Вы знали, что вы... А какая статья Уголовного кодекса Ирина это взять с целью невозврата? Назовите мне четко номер статьи. Послушайте, Ирина Николаевна. Я слушаю внимательно номер статьи. Потому что вы сейчас на меня клевещете, а это уже уголовная статья. Я на вас клевещу? Да. А вы до 4 лет лишения свободы. Можно прийти в компанию, попросить займ, да, и просто спокойно... Если вы мне сейчас четко не назовете статью Уголовного кодекса, которая говорит о том, что взять и не отдать это уголовное преступление, я эту запись телефонного разговора направлю в правоохранительные органы для того, чтобы по вашему поводу провели проверку. Я надеюсь, что вы назвали настоящую фамилию. Естественно, а какую вам еще назвать фамилию? Ну, вы же скрываетесь вечно. Ну, что мы скрываемся? Это вы не выплачиваете, а мы-то что скрываемся? Мы звоним вам. Я тоже не скрываюсь ни от кого. Я вам сказала, денег нет. Вы не подходите, денег нет. Вы готовы мне назвать статью Уголовного кодекса? Послушайте, я, мне кажется, вам назвала статьи... В которой четко говорится, что взять и не отдать, это уголовная статья. Вы мне назвали 159-ю часть, первую, и 177-ю, которая здесь неприменима. Неприменима? Угу. Послушайте, мы подадим на вас суд. Да. О, что... Нахрена вы меня переключили? Все, сдалась? Алло. Все, сдались вы? Что там за проблема? Взыскательница, блин. Не вывезли вы разговор. Другие коллекторы будут над вами смеяться. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, Мария Вячеславовна. Да, вы кто? Я судебно не здесь ходил с взысканием. Такое честное слово, разговор уже. Пятый день просрочки у вас, что с оплатой? Ничего. Вас не слышно. Почему? Почему? Потому что. Чего потому что? Наладьте связь с космосом, вас не слышно. Может, с тобой надо с космосом связь наладить? Ну, у меня прекрасная денег связь. Просить. А мне не надо просить денег. Надо. Займ-то зачем? 16. Ну и что? Это же не значит, что мне надо денег просить. Надо вам денег просить. Нет. Это же без денег же. Ну надо вот вам помолиться. Зачем? Просить. Ну вы закредитованы же сильно. Ну и что? Может, к юристам уже обратились. Зачем? Откуда я знаю зачем? Вот ну, я не знаю. Не закрывайте вопрос. Нет. Почему? Потому что. А маму вашу как зовут? Что? Маму вашу как зовут? Ну, позвоните ей, спросите. Она вас с удовольствием с удовольствием вас нахер пошлёт. А где живет? А ваша где живет? А где живет она? А ваша где живет? Или она от вас уже отказалась? Где она живет? Ненормальная какая-то. Опять из дурдома звоните, балуетесь. Где она живет? Маша, где живет? Действие транквилизаторов закончилось. Ну, пойдите таблеточку алло, бахните. Алло, где мама Маша живет? А ваша? А папа? А ваш? А, вы же, наверное, в капусте вас нашли.